и первый выскочил из ателье, как только стало можно. Следом выпорхнула Лили. Мама все еще о чем-то беседовала с портнихами. «Северус, Северус, смотри, какие птички!» — закричала Лили, указывая на витрину. «Северус», — насмешливо передразнили девочку. «Посмотри птичек, Северус, Северус». И черноволосые мальчишки рассмеялись. У Лили задрожали губки. «Пойдем отсюда, вернемся к твоей мамочке», — сказала она. «Да-да, Северус, иди к мамочке. Ты у нас красавчик, такой причесанный, такой наряженный». «Иду, Лили», — сказал Северус, поправляя складочку на мантии. Лохматый мальчишка попытался поставить подножку, но он ловко перепрыгнул, не запнувшись, и пошел дальше. Успокоенная Лили юркнула за дверь. С ней широко улыбнулся и с разворота вмазал лохматому в нос. Подскочил ко второму задире и пнул по голени тяжелым ботинком. Пока тот прыгал на одной ноге, можно было предметно заняться лохматиком, но тут к месту событий подоспели две важные дамы, а из ателье выскочила мамочка, мадам Малкин и Лили. «Севочка, Севочка, какой кошмар!» — запричитала Олечка и развернулась к дамам. «Ваши дети – хулиганы, надо же воспитывать, так не модненько». Она взяла Лили и Северуса за руки и оппарировала. Следом оппарировал личный эльф директора Дамблдора с ворохом пакетов и пакетиков. «Кто это был?» — спросила у Малкина ошеломленная Вальбурга, пока Дария вытирала нос своему отбивающемуся от маменькиных нежностей отпрыску. «А вы ее не узнали? Это слизеринка Илин Принц. Прекрасная женщина, очень модненькая». Примечание к части. У хогвартских эльфов было наказание: кто не работает, тот ходит по магазинам с Олечкой. Поэтому в Хогвартсе больше не было пыльных заброшенных кабинетов. Глава 5, в которой побеждает не добро и не зло, но законный порядок. За окном было черно, зимой темнеет рано, плыли снежинки. Если смотреть на них неотрывно из окна Гриффиндорской башни, то ощущение верха и низа совершенно терялось и казалось, что снег падает вверх, в опрокинутое мрачное небо. Северус пишет, что ему в школе тоже одиноко, учитель суров, а зелья оказались не так интересны, как занятия темной магией. А еще Севочка много пишет о боевых искусствах и всяких катанах. Его драгоценный учитель, чью должность Лили перевела для себя, как профессор Зати, оказался мастером и магического, и магловского боя. Теперь Севочка непременно хочет добиться таких же успехов, и не слушается ее, а она пишет, старательно пишет, чтобы он берег ручки, занимался зельями и не водился с плохой компанией. Плохая компания была и на Гриффиндоре. Давешние хулиганы сперва все не верили, что Севочка не пошел в Хогвартс, думали, что он струсил и от них прячется, и были уверены почему-то, что он бы обязательно оказался на Слизерине, а теперь обратили свое внимание на нее. Нет, они не обижали, зря директор приходил ее проведать и приставил персонального эльфа. Лили случайно узнала, что теперь этот эльф не сможет помогать миссис Снейп с покупками, бедняжка. Но мальчишки пытались привлечь внимание. А как привлекают внимание хулиганы? Эх, Лили грустила, сидела на подоконнике девчачьей спальни и смотрела в окно. В тот же момент в окно смотрел и директор Дамблдор, поглаживая мягкие перышки Фаукса. Задумчиво звук директора оборвал стук в дверь. «Войдите». «Добрый вечер, профессор Дамблдор». «Добрый вечер, Том», — безмятежно сказал Дамблдор. «Не желаете присесть?» Том Редл молча сел в предложенное кресло. «Что привело вас сюда?» — мягко спросил директор у своего гостя. «Я возвратился», — сказал тот, немного позже, чем ожидал профессор Диппет, но тем не менее возвратился, чтобы снова ходатайствовать о предоставлении мне должности, для которой он счел меня когда-то слишком юным. «Думаю, вы должны знать, что с тех пор, как я покинул школу, я увидел и совершил многое». Некоторое время директор молчал, разглядывая визитера. «Да, я определенно знаю, что вы, с тех пор как покинули нас, увидели и совершили многое», — негромко произнес он. «Слухи о ваших достижениях, Том, добрались и до нашей старой школы, и мне было бы очень грустно, если бы они оказались хоть наполовину правдивыми. Сплетни завистников». Директор покачал седой головой, словно осыпанная идущим за окном снегом. «Скажи мне правду, Том, зачем ты пришел устраиваться на работу, которая не соответствует ни твоим претензиям, ни возможностям, ни финансовым запросам? Не спорь, я в курсе, сколько стоит шерсть, из которой пошили твою мантию. Мои статьи по трансфигурации вот уже 7,5 лет публикуют в Ведьмополитене. Я видел колонку. Модненькие чары, да», — удивился выбору соавтора. «Принцы обычно зельевары или отклюменты, а трансфигураторы, Дамблдоры, это в крови у вашего рода. Акклюменты мы тоже неплохие. О, да, они помолчали. Том размышлял о чем-то, а Альбус действительно ждал ответа на свой вопрос. Так что же, зачем тебе это? Зачем ты пришел с просьбой к человеку, тебе неприятному? Зачем смирил свою гордыню? Скажи мне, Том, быть может, я еще сумею тебе хоть как-то помочь, нарушил затянувшееся молчание директор. Зачем ты пришел в замок? Зачем просишь о работе, которая тебе не нужна, у человека, который не намерен тебя нанимать? Том сжал зубы, катнув желваки, рывком поднялся с кресла и с ненавистью уставился на своего бывшего профессора. «Это ваше последнее слово?» «Последнее», — ответил, также вставая, Дамблдор. «В таком случае нам больше ни о чем говорить». «Нет, ни о чем», — согласился Дамблдор, и на его лице появилось выражение великой печали. «Прошло то время, когда я еще мог надеяться на изменения в твоем характере и судьбе, случившегося не изменить горящим шкафом». Рука Тома дернулась к карману, к волшебной палочке. «Ступифай!» раздалось со ступени лестницы. Том застыл на половине движения. «Алан, к чему это? Он ничего бы мне не сделал». Из ниоткуда проявился мужчина в бордовой мантии. «Ал, ты со школы тюфяк, а ведь вместе на Гриффиндоре учились. Не всем быть аврорами, друг мой. Мистер Моуди, сэр, куда задержанного? Что как маленький? Ищи двоих свидетелей, оформляй протокол. Ал, выделишь свидетелей? Минерва и Филиус подойдут? Отменно». МакГонагалл и Флитвик тут же прошли через камин и подтвердили согласие выступать свидетелями на суде. «Диадема у него, Алан, у него, если твои сведения верны». Вели его от самого входа. «Никуда не сворачивал, голубчик». Аврор повернулся к задержанному. «Мистер Реддл, вас обвиняют в сотворении наичернейшей магии, запрещенной указом Визингамата от 1545 года, статьей 6-р, а именно, создание крестража, мерзостью темномагическое именуемого. Помимо этого, вы обвиняетесь в убийстве ведьмы Хибзибы Смитта семьи простецов Реддл с целью грабежа. Кроме того, Морфин Гонт предъявляет вам обвинение в краже родового перстня Гонтов, вам не принадлежащего. Что вы можете сказать на это? Помните, что сказанное будет использовано в суде против вас». Пока Алан Моуди произносил речь, Реддла обыскали. Проверили дополнительно на ношение вещей, скрытых дезиллюминационными чарами. На столе оказалась волшебная палочка, диадема с сапфирами и массивный золотой перстень с черным камнем, на котором был высечен символ даров смерти. Аврор снял парализующее заклятие. «Это мой перстень, мой», — рванулся к столу Том, но авроры сохраняли бдительность. Реддла связали и толкнули в камин. Аврорат. Вспыхнуло зеленое пламя. Карьера темного лорда оборвалась на взлете. Обвинитель на суде доказал вину Тома по всем пунктам. Выяснилось, что в своем безумии Том сделал не один крестраж, а несколько. Их обнаружением и уничтожением занялись сотрудники ОТ, а испуганные аристократы оказали всевозможное содействие в поисках. А пока частички раздробленной души не обнаружат, осужденный будет жить вечно. В темнице Нурмингарда те, кто числился в пожирателях, вздохнули с облегчением и занялись делами своих семейств. Школьный максимализм и подростковое бунтарство они уже переросли, а кто не перерос, оказался в Азкабане. Лили не думала, что ее вообще касается чей-то там арест. У нее уроки, чар и трансфигурация, особенно. Профессор МакГонагалл мисс Эванс выделяла за старательность и с надеждой говорила, что в самом скором времени Лили будет разрабатывать трансфигурационные формулы с миссис Снейп вместо нее и директора. Историю Лили учила назло Петунье. Они поспорили, кто к концу года будет знать предмет лучше. Профессор зельеварения Гораций Слакхорн Лили выделял и прочил ей большое будущее, а на следующий год пригласил вступить в клуб зельеваров. Лили обещала себе быть в зельях поприлежнее, ведь профессор – такой душевный человек. По остальным предметам Лили не блистала. Например, гербология ей категорически не давалась. Там нужно было удобрять драконьим навозиком и возиться в земле. От этого ручки были то черные, то в травяном соке, то в занозах и заусенцах, даже кремики не помогали. Нет, это не модненький предмет, как и узнс. Вот уж куда Лили точно не пойдет записываться. Лучше нумерология, полезнее для расчета трансфигурационных формул и чар. Северус учился более неровно. То профессора восхваляли его и присылали семье благодарственные письма, а то грозились отчислить и требовали возместить ущерб и восстановить разрушенный кабинет. Благодарственные письма Олечка вешала в рамочку под стекло, а восстанавливать ездила вместе с профессором МакГонагалл и директором Дамблдором. На второй год учителя ругаться перестали. Олечкино понятие «модненько» уж слишком различалось с представлениями о прекрасном дирекции Махаутакара. На пятом курсе хулиганы Поттер и Блэк решили, что Лили пойдет на рождественский бал только с одним из них. Лили на такое заявление только фыркнула. Но оказалось, что все мальчики Хогвартса – невозможные трусы. Ну, либо у них уже есть с кем пойти на бал. Фрэнк Лонгботтом предложил пойти втроем и тут же поссорился с Алисой. Лили убежала, спряталась за статуей горбатой ведьмы и проплакала весь вечер. А за несколько часов до отбоя вдруг открылся проход, о котором Лили ничего не знала, потому что он был тайным, и в закуток задом вперед пролез кто-то в старенькой мантии. Лили узнала мантию, она не раз помогала ее подлатать и подновить, чтобы было модненько. Ремус Люпин развернулся, ловко перехватывая ящик сливочного пива. «О, Лили, а ты тут что делаешь? Постой-ка, ты плачешь? Почему? Что случилось? А ты прямо не знаешь?» «Нет, да перестань, староста. Так привык закрывать глаза, когда это нужно твоим дружкам, что уже само получается. Лили, постой, что ты говоришь? Я стою». Губки девушки скривились, но она изо всех сил старалась не плакать при Люпине. «А ты иди куда шел, не было тебе до меня дела, когда Диву раздули голову за то, что он согласился пойти на бал со мной. Тебе плевать, а это первый бал. Я так платьице выбирала, я так мечтала, я так готовила». Лили все-таки заревела, спрятав лицо в ладошки. Люпин неловко переступил с ноги на ногу и пристроил угол ящика на постамент. «Лилс, ну ты чего? Лили, а был бы Северус, он бы обязательно за меня заступился, а его тут нет. И я совсем одна, и никого нет нормального». Захлебываясь рыданиями, Лили высказывала претензии к мирозданию и мародерам. Люпин и сам не заметил, как обещал защитить, уберечь и обязательно пойти на бал. И Поттера с Блэком он не побоится. Лили достала аккуратный носовой платочек и волшебную палочку, на скорую руку привела себя в порядок и кивнула. «Теперь нужно связаться с миссис Снейп, чтобы они с директором разработали для твоей парадной мантии новенькие трансфигурационные формулы. Главное, чтобы они были такими, чтобы мародеры не смогли за весь вечер снять чары трансфигурации, или наложить другие чары, чтобы выставить нас на посмешище. Лили, ну что ты говоришь, Джейми и Сириус, мои друзья, ПФ, вот увидишь, они с первого курса такие, немодненькие». И Люпин увидел, вот уж не ожидал поссориться с друзьями из-за того, что защищал девчонку. А как же Гриффиндор? Благородство, дама в беде, ну не мог он просто бросить Лили рыдать об этом ее платьице, раз уж для нее это было так важно. Не мог, нечестно так, не по-человечески. Тут-то он и услышал от Питера и про темную тварь, и про то, сколь сильно к Люпину применимо само понятие по-человечески. Сириус возмутился, но как-то не очень пылко, а Джейми промолчал. Это молчание ударило больнее и сильнее, чем слова Питти. А он-то надеялся, что после школы. А на что он надеялся, если самые близкие? Теперь его утешала Лили. Говорила, что мародеры – дураки немодненькие. И что теперь Ремус и Лили могут вдвоем переписываться с Северусом. Потому что он – нормальный. Даже Петуния так говорит. Люпин грустно улыбнулся и пошутил. А не начать ли мне переписываться с Петунией? В таком случае, интересно, сочтет ли она меня нормальным? Что у нее за критерии? Ну так напиши, Петуния Эванс. Вот так шутливое предположение может изменить чью-то жизнь. В конце седьмого курса Ремус Люпин по всем правилам магического сообщества сделал предложение руки и сердца мисс Петунии Эванс. И она согласилась. Ну, у Лилс есть колдун. Пусть и у меня будет. Что же мне, с нормальным встречаться? Бал пятикурсников был всего лишь репетицией. Главным торжеством, к которому Лили готовилась с первого курса, если не считать свадьбу, разумеется, был выпускной. О, фасон мантии и причесочка обговаривались с миссис Снейп каждую встречу на протяжении 7 лет. Севочка дергал щекой и сбегал. Мистер Снейп тоже включал телевизор погромче и отгораживался газетой. Эти мальчишки. Но выверено все было до булавочки, до стежочка. Блэк и Поттер с предвкушением улыбались. Они были в курсе, что на этот раз Люпин ее не выручит. Он шел на выпускной бал со своей невестой. Питти давно мечтала побывать в Хогвартсе. Лили старательно изображала испуг и смятение. Она помнила, как в прошлый раз мародеры прознали о том, что у нее есть пара заранее и успели найти себе девушек, да еще и вели себя по-хамски, высмеивая их с Ремусом. У Сириуса, вроде бы, все равно были какие-то неприятности, но Лили хотела, чтобы на выпускном балу хулиганы оказались вовсе без подруг. И вот настал день. После обеда Лили вызвали к директору. Там уже была миссис Снейп и Петуничка. Посередине кабинета стояло огромное зеркало. Мужские портреты были завешены темной материей, а рядом с камином, на специальных подставочках, Лили увидела их спецплатья. Дух перехватило. Ало-золотой наряд Петунии от итальянского модельера выглядел сногсшибательно. Стало даже немного завидно. Ее собственное платье было неярким, летящим, прозрачным, нежно-зеленым, таким эфемерным. И сразу же успокоилась. Как только миссис Снейп с гордостью произнесла: «На выпускном в Хогвартсе будут две королевы, сестры Эванс». И правда, они Стуни, сестры. Пусть чистокровные зазнайки видят, что Эванс тоже фамилия. «Ну, девочки, у нас много дел. Пожалуй, пойду к мистеру Люпину. Он будет ждать меня в кабинете Минервы», — добродушно улыбнулся директор и сбежал. У ступеней лестницы, ведущей в холл замка, толпился народ. Выпускники рассматривали друг друга, делились планами на будущее, клялись не забывать старой дружбы. Подружки обменивались шпильками по поводу нарядов. И все до единой девчонки Хогвартса ждали явления Лили Эванс, признанной модницы школы. Ждали Лили и Блэк с Поттером. Рядом с ними переминалась Азалия Булстроуд. Крепко сбитая, не очень красивая чистокровная девочка. Теперь выбора Лили не предоставлялось. Только Поттер. После выходки Сириуса на рождественском балу, когда он, назло Люпину и Эванс, утащил Азалию под Амелу и поцеловал на глазах всей школы, маменька быстро подсуетилась с магической помолвкой. Еще и радовалась, что сынок взялся за ум и нашел невероятно выгодную партию. Чистокровная, и с очень неплохим приданым. А что не умна и не красива, да кого это заботит, лишь бы смогла родить наследника. Все заахали. Поттер и Блэк посмотрели на лестницу, ожидая увидеть Лили. Но это была совершенно другая, незнакомая им девчонка. Красивая, очень. На этом слова заканчивались. У мальчишек, девчонки же отмечали и лебединую шею, и дорогущую ткань платья, заграничный покрой, рубины и золото диадемы, серег и подвески, королевскую осанку, сложную прическу. Зависть, зависть, зависть. Рядом с девицей шел юноша. Высокий, симпатичный, каштановые волосы крупными локонами вились до плеч, а мантия, для тех, кто разбирается в подобных вещах, ничем не уступала в цене и качестве наряду спутницы. Кто это? Везет же некоторым со спутниками. Подумал в тот момент не один ученик Хогвартса. Римус, удивился Сириус. Люпин только приветственно кивнул, проходя мимо приятелей. Так это Люпин с невестой. Девчонка еще и старше его на пару лет. В глазах мальчишек это только повышало престиж красавицы. Зависть, зависть, зависть. А это кто? Робко спросила Булстроуд. Все как по команде подняли головы. Вот теперь это была Лили. Огненно-рыжие волосы в художественном беспорядке. Девчонки-модницы прекрасно знали, чего стоит добиться такого вот тонко выверенного милого беспорядка, чтобы была незаметна работа стилиста и чтобы прическа не превратилась при этом в воронье гнездо. Платье ничем не похоже на царственный наряд невесты Люпина. Оно напоминало о весне, о волшебных шидане. В общем, настоящая ведьма. Стольким праздник испортить. Глядя на Эванс, Мэри Гойл, к примеру, почувствовала себя никчемной дурнушкой и расплакалась от злости. «Ты что, Эванс не узнала?» — приподнял бровь Поттер. «Да нет, рядом с ней кто?» Лили сопровождал невысокий черноволосый худощавый юноша. «И это ее Северус!» — на весь холл заорал Поттер. «Да что в нем хорошего? Насера как флюгер, сам задохлик. А, придурки, способные оценить красоту и ухоженность мальчика, так и ходите парочкой, ну-ну!» — тонко улыбнулся с ней и повел свою девушку дальше. Тут распахнулись двери большого зала и выпускники хлынули занимать столики. Придумать достойный ответ Поттер не успел. До тетушки Дарьи быстро долетели неприятные слухи, так что и Джеймса Поттера сразу после выпуска ждал брак по расчету. Зал был украшен цветами, иллюзорные феечки вились меж свечей, большие столы исчезли. Вместо них для выпускников стояли столики на четверых. Лили и Северус сели с Римусом и его спутницей. Эти четверо притягивали взгляды, злые, завистливые, восхищенные, заинтригованные. Были и те, кого вся эта история с Эванс никак не коснулась, но их было крайне мало. И о чем столько шума? Чего этот парень дерет к потолку свой огромный нос? Фыркали мальчишки, удивляясь выбору признанной красавицы школы. Но их голоса терялись в писке девчонок. «Видели, видели, такой интересный, у него взгляд такой холодный, я просто до пяток заледенела. А вы видели, как он изгибает бровь, такой стильный, а белый воротничок, натуральный шелк, и эта мантия так струится, словно крылья огромной летучей мыши. Вот уж сравнение, что хорошего в летучих мышах, буркнул Хаффлпаффец. Молчи, Тилт, он такой острый, как клинок Катаны. Ах, это Эванс просто неприлично везет в любви. Ну, зато Поттер свободен остался, сказала Долорес Амбридж и решительно направилась к пустующему стулу за столиком Поттера. Примечание к части. Канон. Глава 6, в которой все заняты карьерой и деторождением. Долорес, в общем-то, ни на что не рассчитывала. Просто неплохие колдофота с выпускного. Ну и возможность утереть нос всем этим Мэри и Сьюзи, проведя вечер в компании самых классных и веселых парней их курса. Сам по себе Джеймс не подошел бы к ней и на дальность Империя. Уж свою внешность она всегда оценивала здраво, пусть и не всегда трезво. А Мартенцию подлить сыну Дарья и Блэк тоже никак не получилось бы. Не такой он идиот, есть или пить что-то из девичьих рук. А других поводов идти с ней на выпускной Долли не видела. Но потом попробуй рассказать это тем, кто посмотрит колдофото. Все девушки за столиками с женихами, самые невезучие, со знакомыми, по договоренности, или с идиотами, лишь бы не прослыть никому ненужной уродкой. А она, за одним столиком с Джеймсом Поттером. Память заслонят другие эмоции, а колдофоты останутся. Ну и просто Джеймс так очаровательно язвил, пытаясь выжить ее со стула. Ну просто прелесть, что за мальчик. Кто-то, может, и ценил в нем красивую мордашку и шальной взгляд карих глаз, а вот Долорес отмечала злые, но ювелирно исполненные шутки. На Слизерине вообще ценили ум, даже если плоды раздумия и не являлись величайшей ценностью магической Британии. Особенно когда он шутит, и ему за это ничего не бывает. После ужина она задалась целью вынудить Джеймса пригласить ее на танец, что тоже было очень забавно. Особенно когда все удалось, просто Джеймс не стал посылать ее при директоре Дамблдоре, а уж оттеснить мальчишку в нужную сторону было плевым делом, он шел куда угодно, лишь бы в противоположном от нее направлении. И, прижимаясь в танце, напомнить о судьбе Азалии Булстраут тоже было смешно. Он так шарахнулся, что чуть не упал, споткнувшись о миссис Норрис, за что получил от Филча, а профессор МакГонагалл строго поинтересовалась, куда он так спешит. На что Джеймс не нашел ничего лучше, чем ляпнуть, что за соком для своей девушки. По залу пронесся ропот. Долорес была твердо уверена, сейчас на нее внимание обращают больше, чем на сестер Эванс, вместе взятых. Сестры Эванс тоже это заметили, и Лили широко улыбнулась. Настал час мести за все пролитые слезы. Она хозяйским жестом притянула Северуса за рукав. «Вы позволите?» — раздался за спиной тихий и невероятно обольстительный голос. Долорес недоуменно оглянулась. Перед ней стоял Северус Снейп, звезда нынешнего бала, и приглашал ее на танец. Быстрый взгляд на стол учителей. Лили о чем-то оживленно беседует с миссис Снейп и ну совершенно не смотрит в их сторону. «Ну да, конечно, упускать такой шанс Долли не собиралась. Это немыслимое, поистине волшебное везение. Она, Долорес Амбридж, а не Лили Эванс, оказалась Золушкой волшебного мира. Это был ее звездный час, и как же божественно принц танцевал. Даже немного жаль, что бессмысленно терять туфельку. Этого парня ей никто не уступит. На очередном круге вальса, Долли обернулась на свой столик, Поттер стоял с двумя бокалами сока и выглядел полным придурком. Мог бы сесть, мог бы поставить стаканы на столик, и уж точно мог бы не орать на Блэка, за то, что бродяга не набил с ней по морду, и за то, что ржет, как придурок, у Поттера уводит уже вторую девушку. Поттер как раз хотел выкрикнуть, что Долорес ему не девушка, и он только рад, что ее увели, могут не возвращать. Но тут вальс закончился, и Северус с поклоном проводил мисс Амбридж к ее столику. Посоветовал остерегаться амортенцией от Поттера, отравит еще, двоечник, и испарился прежде, чем мародеры отмерли. Невербальный ступифай у мерзавца был отменный, и снова обмен шпильками с Джеймсом, еще более ядовитый, чем до этого. Он ее даже проклясть попытался, как ребенок, честное слово, хоть бы выяснил, что ее сразу после школы берут в ДМП на стажировку. А он не то чтобы двоечник, как заявил великолепный Снейп, но и не отличник, увы. Разве только по трансфигурации и полетам. Жаль, что Снейп не учился на Слизерине. Они бы непременно подружились. До конца бала Поттер и Блэк умудрились высвистать Снейпа и Люпина выйти поговорить. Вернулись мародеры побитые, а Снейп даже камзола не помял. Только чуть сбился воротничок, и стал виден край вычурной восточной татуировки оберега. Девчонки оживленно зашушукались по укромным уголкам, обсуждая новую деталь во внешности парня Лили Эванс. Миссис Снейп нахмурилась за преподавательским столом. Если Севочка решил показать свою мужественную шею, надо было выбирать другую рубашечку. А так не модненько, и ничего не видно. А Хогвартских с ней поманок жаль. Олечка вздохнула, вспомнив себя в молодости. Тогда ей казалось, что она многое готова отдать, лишь бы оказаться на одном балу с Северусом Снейпом. Кто бы знал, что ее желание исполнится, а она окажется накрепко влюблена в Тобиаса Снейпа. И даже, кажется, немножко беременна от него. Снейп тем временем отловил колдографа и договаривался о покупке фотографий. Тех, где есть он, Лили, Петуния и Долорес с Поттером. Так, для коллекции. С Долорес Джеймс столкнулся в косой аллее через день после выпускного бала. Девушка заказывала униформу стажера у мадам Малкин, а Джеймс торчал у витрины квиддичного магазинчика, пока матушка заглянула в лавку ювелира. Он поморщился, но все-таки переступил через себя и поздоровался. Ожидал, что она, как и прочие хогвартские девчонки, завизжит и прилипнет к нему до самого триумфального появления матушки Дарьи. Но нет, только легкий кивок, словно они незнакомы. Как это он должен ее игнорировать. Она же, страшная, зато умная, вспомнилась против воли. И какая же язва, переязвить Джеймса Поттера, на это даже Сириус Блэк не способен. На кого ты засмотрелся? Недовольно спросила Дарья, подцепляя сына под локоток. Да так, следующий раз они увиделись в кафе в министерстве. Теперь он подсел к ней за столик и с удовольствием припирался за право на стул. Обеденный перерыв закончился как-то очень быстро. Наврала, наверное, чтобы сбежать. Нет, ну какая же язва. В министерство Поттер притащился узнать о существующих вакансиях. Отец был против карьеры квиддичиста для единственного наследника, так что Поттер не торопясь выяснял, чем бы ему хотелось заниматься. Блэк тащил к Фрэнку, в школу Авроров, но Джеймс как-то сомневался. Он с детства ненавидел дисциплину, а стажеров еще и стригли коротко. Алиса выглядела чудовищно, как будто переболела чем-то. Джеймс своей внешностью и своей фирменно-поттеровской прической дорожил, так что лучше подождать с Аврорами. Там всегда недобор, не опоздает, если что. А вот чем заняты стажеры ДМП, чем бы ни занимались, а жаба Эмбридж лучше. Хе-хе, злой каламбурчик вышел, но злой он от того, что кандидатуру Поттера даже рассматривать не стали, а Долорес смотрит так, словно они незнакомы. Еще чуть, и стыдиться его начнет, как какого-то придурка. А лунатик, между прочим, уже открыл свое дело вместе с будущей женой. Он собирается добывать редкие ингредиенты, а его сквипша, их обрабатывать. Отец говорит, выгодное дельце, верное. А мать ругает, что так не вовремя рассорился с таким выгодным мальчиком. Ну как оборотня домой таскать? Так ты первый. А как поддержать полезное знакомство, так ты в ссоре и заупрямился. А нашему Зельевару, между прочим, не помешали бы кое-какие травки от выпускницы школы Медичи. Английских-то сквибов, вроде этой петунии, нет, бурчала матушка. И почему бы, язвительно скривился Поттер и получил подзатыльник от отца. Хотелось поговорить с кем-то, кто не будет ржать и не заснет прямо в тарелке, вымотанный аврорской тренировкой. Ноги сами принесли в министерское кафе. Хихикали секретарши, солидно пил чай делопроизводитель, толкалась у прилавка парочка авроров. Неужели? В углу зашуршала газета. Она спряталась, в самом темном углу от него спряталась, да еще и газетой отгородилась. А он нашел. Не так-то это просто, спрятаться от Джеймса Поттера. Амбридж, твоя сумка стоит на моем стуле. Поттер, шел бы ты мимо. Долорес завела привычку читать за обедом. Кто-то обвинял ее в чинопочитании, мистер Крауч также читал пророк, усваивая новости и одновременно пережевывая домашний обед, но она просто пряталась. Коллективчик в министерстве тот еще. Хаффлпаффки и Гриффиндорки внезапно оказались не меньшими змеями, чем она, слизеринка. Да что там, куда больше, змещи, рептилии. Ее и так за сообразительность и старательность начальство выделяет. А уж после того, как сам Поттер удостоил вниманием, Долорес иногда проверяла вечерами, не откусили ли ей хоть пару пальцев коллеги-аллигаторы, а сколько она о себе наслушалась. И жаба, и уродка, и тупица, да-да, все тупицы оканчивают Хогвартс с отличными отметками и получают приглашение в ДМП. И рот у нее шире лягушачьего, и отец у нее уборщик. А если копнут еще чуть глубже, нащупают самое болезненное. то, о чем до сих пор вспоминать без слез не получается, о том, как бросила ее мать, навсегда бросила и ушла в свой магловский мир, не оглядываясь. Да, отец уборщик, да, мыл полы в коридоре у зала заседаний, а ты там ходила и топтала, корова бестолковая, повыдергать бы тебе твои кривые ходули. И зачем, объясните, зачем об этом спрашивать, и идти, немедленно всех просвещать на тему должности отца-стажера Амбридж, твари, ну какое это имеет касательство к ее служебным обязанностям, да, у меня отец уборщик, а я дослужусь до главы ДМП, а там и до министра магии, а у вас все наоборот будет, идиотки криворукие, ничего, вы еще не знаете, как умеют мстить Амбридж, единственный, с кем Долори смогла пообщаться, не опасаясь издевок и подстав, коротышка Фадж, стажер отдела магических катастроф, и все. Но Корнелиус. Корнелиус был робок и не имел склонности к злым шуткам. Долорес вздохнула и попыталась не думать о Джеймсе Поттере. Амбридж, твоя сумка стоит на моем стуле, легок на помине, долго жить будет. Что пишут? Вот читаю про мистера Снипа. Помнишь такого? Этот носатый урод, еще бы не помнить. Не победи директор темного лорда, был бы у него первым помощничком. Даже боюсь у тебя спрашивать, кто у кого. Ну давай, расскажи мне еще ты, что я сам отказываюсь от выгодных знакомств. Зачем же, я, твое самое выгодное знакомство, Поттер. Слушай, а чего это Сэлвин в нас пальцем тычет, а? Я ведь опасен в таком настроении. Пошалить охота, а Сири жениться приспичило. Зачем тебе Сириус, когда есть я? Сэлвин меня давно бесит, но в той шуточке, что ты устроил с Роджером, вот чего не хватает, мне кажется. Джеймс с недоверчивым интересом придвинулся ближе к слизеринке. А Эванс, да что Эванс, пусть себе целуется со своим Снейпом. Сам урод и с родом принцев поступил по-уродски. И, главное, ни с того ни с сего, за конверт какой-то, чушь, подумаешь, гной Бубантюбера, а Долли зато умная, и язва, каких свет не видал. А миссис Снейп пишет, что любые недостатки внешности можно исправить, если делать все модненько. Что, это мамин журнал, и вовсе он не искал там оправу посимпатичнее, он и без того, сам решил сменить очки и велосипеды. Олечка давным-давно и думать забыла про принцев, рассказала Севочке на его 11-летие про конверт с гноем и вапиллер, чтобы он не затеял поиски магической родни, и на этом успокоилась. Она же не знала, что Севочкин учитель говорит, что месть это блюдо, никакое это не блюдо, такое не едят вообще. Когда сразу после выпускного Севочка вызвал главу рода принц на дуэль чести, Олечка и Лили вместе встали в дверях. Еще чего, дуэль, это опасненько. Кому он нужен, этот лорд-принц? Севочка сделал дыру в стене и ушел в пролом, но также не модненько. Лорд был взрослым и сильным, только очень зря он насмехался над полукровкой. Северус был молод, бескомпромиссен, не чурался темных искусств и обучался по отличной от Хогвартской школьной программе. Северус выиграл, и судьи Визингамота признали его в своем праве. Поместье принцев и основной сейф отходил Эйлин принца и ее полукровному сыну за оставление главой рода своей крови в минуту опасности, и за нападение на женщину, оказавшуюся в бедственном положении. Теперь принцы ютились в деревенском домике, а Северус Снейп с молодой женой обживали мэнор. Северус давно хотел собачку, много, а у Олечки вдруг такая забавная ассоциация возникла. Так что она подарила сыну русских борзых. Совершенно неожиданно для себя младший Снейп пристрастился к псовой охоте и зельеварению, ограничив увлечение дуэлистикой участием в паре чемпионатов. Учитель нечитаемо, по-восточному, улыбался, кивал головой и говорил, что все идет так, как и должно быть. Пока Северус отдыхал от изучения темных искусств и охотился на лис и зайцев, Лили увлеклась чарами. На стыке с трансфигурацией она создавала удивительные вещи, завораживающие и прекрасные. Первый свой удачный опыт, подарок для профессора Слокхарна, лепесток лилии, превращающийся в золотую рыбку, она показала свекрови. Это прекрасно, до слез умилилась Олечка. Во время беременности она плакала часто и с удовольствием, включая себе сентиментальные фильмы, мелодрамы и трогательные мультики. Дорогая моя, ты не должна зарывать талант в землю. Таланты нужно обязательно развивать. Я договорюсь с Джейн, директрисой ВАДА, ты непременно должна хотя бы год отучиться на мастера по спецэффектам, или ты бы предпочла на декоратора сцены, но там же конкурс, и только чистокровные, неуверенно протянула Лили. Она знала о ВАДА, и знала, как сложно туда попасть. Что за вздор, ты Снейп, а это фамилия, если кто забудет, Севочка с удовольствием напомнит, не переживай об этом. К тому же Джейн, моя давняя подруга, и не только подруга, но и коллега, можно сказать. Сколько они обращались ко мне за консультациями, мне можно уже зарплату требовать. И Лили продолжила свое обучение, к несказанной зависти моглорожденных подруг. На последнем курсе она забеременела и диплом защищала, разрываясь между проектом и колыбелькой. Какое счастье, что есть домовые эльфы и муж. Дедушка и бабушка с ней были очень заняты со своими двойняшками и частыми визитами не баловали. А дедушка и бабушка Эвансы помогали Питти. У нее же муж-оборотень и свое дело, которое тоже не бросишь без пригляда. Со временем все четверо, Дадли, Гарри, Эрик и Саманта, все чаще носились дружной ватагой у тех родственников, на кого Бог пошлет, не исключая директора Дамблдора, с обязательным в таком случае посещением профессора МакГонагалл, у которой всегда гостили пара-тройка племянников, так что всем было весело и интересно. Вот только Олечка и Лили так радовались девочке, что немножко перебарщивали с бантиками, валанами и рюшами. Так что к 11 годам дикая ватага заполучила стойкую аллергию на слово «модненько», щеголяла в растянутых футболках, стоптанных ботинках и порванных джинсах, и не позволяла исправлять вселенскую катастрофу, что была на их головах вместо прически. Примечание к части. Подтервикия. Амбридж окончила Хогвартс с отличными отметками. Сразу после школы Долли отправилась на стажировку в Минмаги, а до 30 лет успела дослужиться до главы отдела ДМП. Сама изобрела кровавое перо, могла вызывать телесного патронуса. Волшебная академия драматических искусств. Англ. Пхи Визардинг Ацедимы оф Драматиц Артс, ВАДА, ссылка на РАДА, Королевская академия драматических искусств, в Лондоне, Англия. Академия ежегодно принимает 28 новых студентов на трехлетнее обучение со степенью бакалавр. Помимо актерских специальностей академия готовит и технический персонал для театров. Глава 7, заключительная, в которой есть несколько историй про Гарри. Гарри вырос совсем не модненьким, вздыхала Лили, на что муж только пожимал плечами. Он склонность сына к старой и немодной одежде не разделял, но уважал его мнение. Потому закупки перед школой детям помогал делать сам, бессердечно оттеснив мать и жену. Эрик и Саманта были на третьем курсе, за ними следить особенно не нужно. Дадли идет на второй курс, а Гарри на первый. Брат и сестра умчались в книжный, а кузены поплелись в ателье. Уверенный, что мадам Малкин присмотрит, Северус вызвал эльфа и отправился за подарком для Гарри. Когда еще он выберется по магазинам из Мэннера, нужно пользоваться моментом. Можно еще заглянуть к реку Горбину. О, мои дорогие, даже не верю, что мамочки отпустили вас в Хогвартс. Мадам Малкин была похожа на большое лиловое облако. Мантии, черные, мало, без рюшей блесток, из-под лобья глядя на портниху, произнес Дадли. Угу, желательно модели позапрошлой коллекции, скривился Гарри, ненавидя себя за то, что он был в курсе об этой самой коллекции. «Проходите, проходите», — радушно замахала руками женщина, указывая на стульчики. Два из них были заняты. На одном стоял Малфёныш, которому Люпин уже разок подбивал глаз за снобизм и зазнайство. Ох и отругала их бабуля за драку в ВАДА. А вот вторая, что это за бедолага в кружевах и рюшах? «Мисс Поттер, ваша мантия». «Спасибо, мадам Малкин», — жеманно пискнуло создание. «Девочка, была бы даже симпатичной, если вытряхнуть ее из кружев», — подумал Дадли, поравнявшись с мисс Поттер. Чем-то она напомнила ему магловскую актрису Джулию Робертс. Рот большой, можно даже сказать, лягушачий, но улыбка нереально обаятельная. Мантии купили быстро. Даже не успели еще раз подраться с Малфоем, хоть тот и нарывался. Отца еще не было, и Гарри побежал за палочкой. Это же самое важное. Нельзя оставлять напоследок. А вдруг не хватит денег? О, мистер Снейп. Да, я так и думал, что скоро увижу вас. У вас глаза, как у вашей матери. Кажется, только вчера она была у меня, покупала свою первую палочку. Мистер Оливандер очень загадочно улыбнулся и спросил, как будете выбирать волшебную палочку, молодой человек, по начиночке или модненько? По начиночке, однозначно выбрал Гарри. Продавец фыркнул, что предпочитаете? Ваш батюшка, помнится, подбирал из вишневого дерева. А что вы посоветуете? Я бы посоветовал выбирать палочку модненько. Нет, совет никуда не годится. Простите, сэр. Ну, давайте дуб. Да, Дуб, это просто твоя сущность», – заржал Дадли, широко открывая рот и показывая миру крупноватые для обычного человека клыки. Оборотнем Дадли не был, но на внешности папина сущность вот как-то отразилась. Люпин был не по годам крупным мальчиком с буйными каштановыми кудрями и карими глазами, чуть желтеющими в минуты сильного гнева. Дуб не подошел, и опять не подошел, и снова. «Вот вы где», – спокойно обозначил свое присутствие мистер Снейп. Он не спрашивал, он констатировал факт. «Добрый день, мистер Оливандер, добрый день», – обрадовался продавец волшебных палочек. «Вишневое дерево и сердечная жила дракона, невероятно сильная». Гарри показалось, что мистер Оливандер здоровался не с его отцом, а с волшебной палочкой Северуса Снейпа. Именно так. Какая палочка выбрала Гарри? ГМ. Боюсь, Гарри выбирает палочку сам, как вы когда-то. Тогда вишня, пожалуйста, качнул головой Снейп. Еще через полчаса. Вишневое дерево и волос Пикси. Какое необычное сочетание. Покачал головой старый мастер. С нетерпением ожидаю ваших детей, мистер Снейп. Очень жду. Он до них доживет хоть? С сомнением прокомментировал слова Оливандера Гарри, выходя на улицу. Он же седой весь, и старее динозавров. Доживет. Теперь в кафе, наколдовав темпус, указал Северус. Нам еще к Петунье за ингредиентами. И за вашими, и за моими. 1 сентября Гарри Снейп, улизнувший от толпы провожающих, стоял на магловской части вокзала Кингс-Кросс и кого-то высматривал в толпе. Мальчик в растянутой футболке и джинсах, хоть и брендовых, но на несколько размеров больше нужного, притягивал взгляды. Пару раз к нему даже подходил служащий вокзала с вопросом, не потерялся ли он. Гарри только отмахивался. И вот, наконец, я так и думала, что тут будет целая толпа маглов. У входа на вокзал появилось огненно-рыжее семейство. Гарри мечтал познакомиться с Роном Уизли. Он часто слышал от бабушки. «Гарри, нужно примерить эту мантию, а то будешь вместе с Роном, немодненький». Теперь оставалось только подойти и ненавязчиво предложить дружбу. Мама, мол, ли у Рона реально крутая и совершенно немодненькая. Про распределение Гарри уже все знал и посмотрел на Рона как на придурка. Как можно, будучи младшим в семье, не знать о школе все-все-все? «Малфой, драка!» – выкрикнула профессор МакГонагалл. Шляпа завопила. Слизерин, не успев опуститься на голову мальчишки. Да, не повезло Эрику. Такой придурок к нему попал. Не прошедших распределение первокурсников оставалось все меньше. Мун, Нот, Паркинсон, девочки-близнецы Патил, затем Салли Энн Перкс и, наконец, Поттер, Роза. К трехногому табурету выбежала та девчонка, которую они с Дадли встретили в ателье. Гарри оглянулся. Дэ привстал на лавке. Одними губами, без звука, он подсказывал шляпе решение, и по артикуляции отчетливо читалось. «Гриффиндор, Гриффиндор, Слизерин!» – выкрикнула шляпа. Гарри и Рон облегченно выдохнули. Им хватило того, что на потенциально их факультет распределили зануду Гринджер. «Что это было?» – спросил у кузена Снейп, распределившись таки на Гриффиндор. Дурацкая шляпа едва не отправила к Поттерше и к дрыщу Малфою. «Тьфу-тьфу, кошмар какой! Заткнись, Гарри, я влюбился!» «В кого?» «Роза. Ее зовут Роза. Сдурел. Ты видел ее маму? А ты откуда видел ее маму?» «В газете. Она первый помощник министра магии. Зашибись. Надо уже сейчас свататься. Пока не увели. А если у вас, я не знаю, дети будут похожи на ту бабушку. А если есть хоть шанс, что у девочки мамины мозги? Ты, дуб, хоть и палочка вишневая, а Роза, это просто идеал. Я не верю, но надеюсь. А вкус? Что насчет стиля и вкуса? Ерунда. Пригласим на каникулы как-нибудь. Мама и твоя бабушка ее живо приведут в порядок. Ага, или навешают еще больше бантиков и рюшечек. И в кого ты такой пессимист? Я фаталист. В папу. Выбор Дадлички в семье оценили. Петунья была даже очень не против породниться с будущим министром магии. Ремус и вовсе успел простить все обиды и скучал по школьным друзьям, Сахатому, бродяге и даже по хвосту Питти, хоть в школе, бывало, часто раздражался на крысиные повадки Петтигрю. В выборе сына ему виделся отличный способ помириться с мародерами. Дэ ухаживал за девчонкой старательно и по всем правилам осады, пускал в ход свой животный магнетизм, совершенно у него отсутствующий, по мнению Гарри, воровал фиалки из теплиц Спраут, присылал валентинки, дрался за раззи с соперниками. Гарри же любовные тревоги избегали. Сын той самой Снейп, он был знаменитостью, беззастенчиво этим пользовался, чтобы флиртовать с девицами, но не любил никого. Идеалом женщины для него была Саманта, умение подраться и влезть на дерево было обязательно. Но Сэм, увы, являлась еще и его родной тетушкой. Отвратительно. Бабушка старательно подсовывала Гарри французскую периодику с фотографиями Флёр и Габриэль де Лакур, но старшая была жеманной старухой. Три года разницы. О чем бабушка там себе думает вообще? А мелкая, сопля, она в 87-м году родилась, он похож на растлителя. Нет, Гарри решительно не разделял бабушкина модненько. К тому же у него наконец-то случилась любовь. Уизли, правда, недоволен. Но уж вот, знаете, кто бы говорил, не Рон ли ухлестывает за Самантой, только уши пламенеют. Это был сумасшедший пятый курс. Вместо подготовки к сов Гарри и Джинни носились на метлах, ныряли в озеро и бродили по замку, едва не добродились, табели с оценками впечатлили даже невозмутимого мистера Снейпа, ни одной совы, это постараться надо, мама ругалась за оценки, папа готовил какую-то исправительную пакость, он горазд на гадости, а бабушка внезапно сделала вид, что вовсе никогда не была против семьи Уизли, и вообще очень рада за внука, и только Гарри расслабился, нанесла сокрушительный удар, эх, бабушка Эйлин. Кто кроме нее мог догадаться проверить внука на приворотные. Джин потом говорила, что это просто шутка, старая семейная шутка, ничего серьезного, быстро выветривается и вообще ни о чем говорить. Но сердце Гарри было разбито, он решил бросить школу совсем, заперся в своей комнате и провел там 3 недели, питаясь подсунутыми под дверь мамиными бутербродами и вкусняшками, которые таскал ему домовый эльф. А потом к нему в комнату аппарировала бабушка. Никто из семьи так и не узнал, о чем они говорили, но Хогвартс Гарри все-таки закончил, хоть аттестат получил с тем же курсом, что и бывшая возлюбленная. Помирился с Роном, тем более что с тетушкой у Рыжего не сложилось. Саманта посмеялась над малявкой и закрутила роман с Седриком Дигори, ловцом с Хаффлпаффа. После школы Гарри прошел отбор в команду Куимбурнским осом, хоть пока в запасной состав. И чего тогда родители так нервничали? Никто не обеспокоился его совами, даже не попросили показать диплом. А 8 лет спустя, во время дружеского матча во Франции, познакомился с ней, с Габриэль. Так что, по мнению мамочки, жена у Гарри модненькая. Гарри же считает ее вполне крутой. А уж если знать, в кого она может превратиться в расстроенных чувствах. Мечта, а не женщина. Джинни на самом деле не хотела ничего плохого. И действительно была влюблена в Гарри. Просто так получилось. Сложилась не обязательность близнецов с маминым простым отношением к приворотке. Все это наложилось на ее неуверенность в себе, на убогость ее мантий, на веснушчатость лица, на растрепанность косы. Джинни знала, что миссис Снейп ей недовольна и не хотела бы сноху наподобие ее, и было страшно, очень страшно, что за летние каникулы Гарри ее позабудет, бросит, сменит на богатую ухоженную фифу из тех, что в большом количестве вились вокруг него едва ли не с первого курса. Одна слабость, которая перечеркнула все, что только можно. Джин не плакала в своей комнате куда дольше, чем 3 недели. Ее сердце тоже было разбито, а совы, отправленные к Гарри, возвращались обратно злые и без ответа. 3 года учебы на одном курсе с любимым человеком, который старательно делает вид, что ты стеклянная, были мучительны. Каждый его взгляд, каждое его слово словно ошпаривали ее крутым кипятком. Хорошо, что в школе ввели дуэльный клуб и практикум по зате для желающих заниматься дополнительно. Она желала, пачками уничтожала пикси, ломала пальцы Гриндилоу, только Богарта просила не выпускать, не было у нее сил бороться с Богартом. После школы Джинни по рекомендации профессора поступила в школу Авроров, там же учился и Дин Томас, впоследствии ставший ее мужем и отцом ее детей. Правда, Дину карьера Аврора не приглянулась, и он вскоре перевелся в транспортный отдел министерства, а вот Джинни выкладывалась на работе по полной. К 40 годам она была не только матерью 5 мальчишек и бабушкой одного, но с мощью эра, достойной Молли Уизли, но и главой Аврората, которую подчиненные боялись и уважали посильнее, чем одиозного шизоглаза Моуди. Профессор Слакхорн с наслаждением проживал ананас и стряхнул крошки с бархатной зеленой мантии. Наконец-то долгожданная пенсия. Он заслужил покой, заслужил право пожить немного для себя, пользуясь привилегиями председателя клуба зельеваров. В конце концов, он ровесник директора Дамблдора, а все почему-то об этом забывают, именуя только лишь Эльбуса старейшим волшебником. Между прочим, еще и вонючка Дож жив. Да этот сморщенный гриб еще их всех переживет, включая Николаса Фламеля. Но как же приятно передавать свои обязанности любимому ученику. Эрик Снейп всегда был многообещающим мальчиком, вежливым, учтивым, следящим за собой, ответственным. Он даже первокурсникам следил за порядком на факультете и воспитывал сверстников. А уж потом по заслугам получил значок старосты Слизерина, потом старосты школы. Затем, после выпуска, мальчик остался преподавать зелья, взяв на себя младшие курсы. Ну и часть обязанностей декана он тоже добровольно принимал на себя, облегчая жизнь своему старому усталому учителю. И вот теперь он получает должность целиком и полностью. Профессор Снейп, декан Слизерина. Это звучит, да. Выбрав еще один ананас, профессор Слакхорн довольно почмокал. Лакомство подсластило мысль, что студенты любят профессора Снейпа куда больше, чем старика Слагги. Да, пора уходить, освобождать дорогу молодым, он не какой-то там вечный Дамблдор, которого не сковырнуть с поста директора, разве что вперед ногами вынесут, да и то, пожалуй, похоронит на территории школы. Он, Гораций, всегда помогал молодым с карьерой, но любезные слизеринцы еще поплачут, прибегут к нему в слезах, с жалобами на строгого Снейпа. Вот встанет Эрик, искривит насмешливо свою бровь, тут-то они все и вспомнят про душку профессора. Принесут подарочки, посидим у камина, да. Гораций потянулся к следующему пакетику засахаренных ананасов. Директор Дамблдор последнее время ходил задумчиво и подолгу пропадал куда-то. Возвращался усталый, замерзший, а иногда и промокший, словно долго стоял под дождем, позабыв или не имея возможности наложить импервиус. Каких только предположений не строили маги, но не угадал никто из них. Этот ребус мог разгадать только один волшебник, до сих пор слишком легкомысленный, чтобы разгадывать ребусы. Приближался день, в который Олечка исчезла из своей квартиры, чтобы в магическом мире стать Эйлин Снейп. Директор проверил, в мире Маглов действительно есть книжка про мальчика, который выжил, и фильмы, и фанфики, чтоб их. У господина директора после прочтения определенно сменился Богдард, и семья Олечки, с мамочкой, папочкой, Олечкой и Севочкой Чихуахуа, тоже была в магловском мире. Вот только Олечка была больна. Директор провел все мыслимые диагностики и даже обращался в Мунга. Девочка, к которой он действительно привязался как к дочке, должна была умереть. Но как Эльбус не листал старые книги, как не тряс умников из отдела тайн, никак не мог найти возможность для души без помощи извне вселиться в чье-то тело. Ритуалы. И не самого малого уровня сложности. Дамблдор проверял и перепроверял. Неизменно выходило одно. Чтобы Олечка стала Эйлин, кто-то должен провести ритуал. Кто-то сильный, умный, седой и бородатый. Да, один из тех двоих, кто вообще в курсе, что Олечка, это Олечка. Но он мог бы и вылечить Маглу. И что тогда, интересно, пойдет ли все как в книжках, или, тьфу-тьфу, не дай Мерлин, как в фанфиках. Было жаль жертвовать милой девочкой ради общего, их всех общего, даже ее, благо. Было страшно проверять, что случится, если ритуал не провести. И крутился он как белка в колесе, от библиотека, город Олечки, от библиотека. А памятный по рассказам девочки день приближался непозволительно быстро. В нужный момент директор парировал в ее спальню, разумеется, под заклятием невидимости, так и не приняв никакого решения, но совсем необходимым для ритуала. «Олечка, Олечка, ты легла спать? Тебе завтра рано вставать в институт», прокричали из кухни. «Да-да, конечно, уже легла, мам, усыпить». Могла отталкивающие на дверь, расставить свечи, набросать руны и многолучевую схему перемещения энергии, которую для него рисовали всем отделом, вылечить тело. Он сам не понял, зачем, просто почувствовал, что так надо, начать ритуал. И на моменте отделения астрального тела от физического директору в голову пришла совершенно безумная идея. Заклятие копирования сорвалось почти что против его воли. Свечи вспыхнули и погасли, разом прогорев до основания. Окно распахнулось, тело на кровати выгнулось дугой и судорожно втянуло в себя воздух. Эта Олечка была жива и теперь навсегда здорова. Взволнованный Эльбус наскоро удалил следы своего присутствия и аппарировал в трактир брата, а уж оттуда камином в свой кабинет. Бросил летучий порох в не успевшие осесть пламя. Северус Снейп, директор, что-то с братом. Высунулась из камина голова собранного и готового к действиям мальчика. Почти что внука. Он, с облегчением выдохнул старик, без сил опускаясь в кресло и отстраненно наблюдая, как Северус Снейп в одной пижаме выскакивает из камина, связывается с Мунга, накладывает на него диагностические и поддерживающие работу сердца заклинания. Живые. Они живые. Его семья. А то, что кто-то ужаснется наличию двух Олечек в мире, что ж, может же так быть, что он все-таки оказался дамбигодиком.